12 октября 1938 года. Чем больше в доме людей, тем сильнее мое одиночество. Чем больше родни, тем заметнее отсутствие Карла. Он был душой любой компании. Когда брат входил в комнату, там сразу словно вспыхивал свет. Теперь все шепчутся и крадутся, будто улыбка или громкий голос могут оскорбить того, кого нет с нами. И это сводит меня с ума. Я вспоминаю, как все было раньше, когда мы были детьми, когда мы трое, Вальтер, Карл и я, играли и беззаботно веселились вместе. Еще до того, как узнали, что на свете есть смерть и боль, и запретная любовь. Если бы мы могли туда вернуться. Я захлопываю дневник и возвращаю его на обычное место. Время за полдень, и мама с папой прилегли отдохнуть. Дни проходят в тяжелой суете. Непрошенные визитеры, подготовка к похоронам. Неудивительно, что все устали. Родственники съехались отовсюду, живут у нас. Дом полон людей, как на Рождество, только веселья нет. В школе сейчас осенние каникулы. Но родители уже предупредили директора о том, что я не буду приходить на занятия еще неделю. Выхожу из комнаты и шлепаю по притихшим коридорам в кухню, где Берта фарширует цыпленка на ужин. «Милая фройлен Хэтти», — говорит она, — «эти два дня я вас почти не вижу. Как вы? Справляетесь?» «С трудом». «Садитесь-ка, поешьте. Я напекла печенье, и яблочный пирог тоже есть. Вам надо кушать, а то не будет сил». И она прищелкивает языком. Жуткое дело. Помыв руки, Берта ставит на стол большой пирог и отрезает нам обеим по кусочку. Потом тяжело опускается на стул и вздыхает. «Я, конечно, не жалуюсь, но в доме сейчас столько народу. Мы с Ингрид прямо с ног сбились». «После похорон все уедут», — отвечаю я и отламываю маленький кусочек. Пирог сладкий, почти пряный. «И в доме снова настанет мертвая тишина». «Да чего жалко. Такой молодой и ни за что погиб», — качает головой Берта. «И ведь он не последний. Сколько еще таких смертей будет? Уж казалось бы, та война дала нам такой урок, а мы опять за старое. Посылаем своих парней в Испанию и бог знает куда еще». И она снова цокает. «А ты, Берта, кого-нибудь потеряла в ту войну?» «А то нет», — фыркает она. «Двух братьев и нареченного». «Ох, прости, я не знала». «Да ничего, откуда вам знать? Я ведь говорю об этом только потому, что догадываюсь, каково вам сейчас». «Ты сказала, что потеряла нареченного?» «Да, я была чуть постарше вас, когда мы обручились с ним. В 1915-м. Ему был 21 год, он был сын фермера. Добряк такой. А глаза озорные. Ты вряд ли поверишь, но я в те годы тоже ничего была хорошенькая». Берта улыбается своим воспоминаниям. «Он не вернулся. Пропал без вести, погиб. Так нам сказали, но я все надеялась, ждала. Вдруг в один прекрасный день он войдет в мою дверь. Пусть даже глухой или слепой, без руки или без ноги. Да хоть все сразу, лишь повернулся». Я кладу руку поверх ладони Берты, стискиваю ей пальцы. Она отвечает мне печальной улыбкой. «Ох, давно это все было. Одним словом, не вернулся, он сгинул на войне. И мои братья тоже». «А ты никого больше не встретила?» «Нет». Берта качает головой и вздыхает. «После войны мужчин в нашей деревне осталось совсем мало. На всех девушек не хватало. Столько молодых погибли. Да я не особо-то хотела, все по жениху убивалась. Так что, когда родители предложили мне пойти в услужение, я не отказалась. Сначала работала в Галле, потом хозяева перебрались в Лейпциг, и я с ними». «А где они поселились?» Спрашиваю я из вежливости и проглатываю еще кусочек пирога, но он камнем ложится в желудок. «Здесь», — спокойно отвечает Берта. «Я служила у той семьи, которая жила в этом доме до вас». «У Дрюкеров?» — удивленно переспрашиваю я. «Ты работала у евреев, которые раньше жили здесь?» Берта кивает седой головой и опускает глаза. «Я этого не знала». «Нет, не знали», — соглашается она все так же спокойно. «Я ведь не рассказывала». «Но... то есть как, я хочу сказать...» Озираясь, я хочу убедиться, что нас никто не слышит, только тогда продолжаю. «Какие они были?» «На них я работала долго, много лет». Берта мешкает. Мы смотрим друг на друга, прикидываем, что можно рассказать, а о чем лучше промолчать. «Знаешь, Наконец решаюсь я. Я кое-что слышала о том, как мой отец заполучил этот дом. Но о тех, кто тут жил до нас, не знаю ничего. Как мне судить, кто прав, а кто виноват? Страшное было дело, шепотом отвечает мне Берта. Так-то они были добрые люди. А что до политики, кто их разберет? Я-то в политику не лезу. Чем от нее дальше, тем надежнее. Тоже и Ингрид говорит, да все без толку. Она у нас девица мудреная. Станет она слушать старуху вроде меня. У нее одна новая Германия в голове. Она считает, что молодые сейчас командуют парадом. А раз она самая молодая, значит, у нее все права, чтобы она под ними не понимала. Любит посплетничать, совать нос в книжки, которые ей не принадлежат. Она смотрит на меня. Вы вот не такая фройлен Герта. Вы горой стоите за тех, кто вам дорог. Всегда такой были с самого детства. Всегда защищали тех, кому больше всех доставалось. Даже если они... Ну, в общем, даже если они вам не компания. Наверное, потому вы и смелая такая, не то что все мы. Но смелость в наше время опасная штука. Что ты такое говоришь, Берта? Неужели Ингрид что-то обо мне напела? Мое сердце бьется вдвое чаще обычного. Берта шмыгает носом, промокает его платком, вытирает губы и кладет платок в карман. На ее тарелке не осталось ни крошки. Она говорит, что знает. У вас есть ухажер, и дело между вами серьезное. Но кто он, из чего она это взяла, молчит, твердит только, что видела однажды доказательства. Что-то невероятное. Да уж я догадываюсь, кто он может быть. Кроме меня да Карла она никому пока ничего не рассказала. Но если и заблагорассудится, она доставит вам кучу неприятностей. Уж я говорю и говорю, чтобы она и думать об этом забыла, но она не слышит меня. Я для нее не авторитет. Так что будьте осторожны, фройлен. Я вас предупредила. Ингрид видела нас вместе тогда в Саламандре, но тут ее слово против моего, и еще неизвестно, кому из нас скорее поверит. Она это понимает, значит, должно быть что-то еще, что-то серьезное. Но что же? Мои мысли мечутся, я судорожно соображаю, что бы это могло быть. Записки, которыми мы обменивались с Леной? Томас? Место, где она могла нас видеть? А может, испорченный портрет фюрера? Она не могла не заметить, что он исчез со стены. Может быть, даже нашла обломки за гардеробом. Надо сказать папе, что портрет упал и разбился. Пусть купит мне новый. Вдруг у меня замирает сердце. Дневник. Что, если она нашла дневник? Представляя, как ее пальцы касаются его страниц, глаза бегут по строчкам, вчитываясь в мои сокровенные тайны, я едва не вижу от злости. Откладываю вилку. Нет смысла притворяться, что я ем. «Но как ты узнала, кто он?» Берта вытирает руки чайным полотенцем. «Видела вас двоих пару недель назад на трамвайной остановке. И сразу его узнала. Не забывайте, фройлен, было время, когда он бывал здесь почти так же часто, как у себя дома. А я всегда его привечала. А еще я сразу поняла, что между вами что-то есть, потому как вы смотрели друг на друга. Как будто вы одни на всем свете». И вспоминала, как оно было у меня с моим нареченным много лет назад. Сколько раз я смотрела на нее за эти годы, и вот теперь впервые увидела по-настоящему. Берту, которая всегда здесь, как мебель. Я так привыкла к ней, что никогда даже не задумывалась о том, какая она. И вот она сидит передо мной, румяная и круглая, как булка, добрая и простая, столько знает, обо всем молчит. В глазах тревога и усталость. Как будто груз этих тайн стал для нее слишком тяжел. Внезапно я испытываю к ней глубокую нежность. «Спасибо, Берта. Однажды, много лет назад, он спас мне жизнь. Ты знала?» Берта качает головой. «А вообще беспокоиться больше не о чем, он уезжает из Германии. Может быть, уже уехал». Берта медленно кивает и кладет свою руку поверх моей. «Будьте осторожны, фройлен Герта. С таким отцом, как у вас, и водить такую компанию...» Она мешкает. «Все это может очень плохо кончиться. Особенно для него». «Я же говорю, беспокоиться больше не о чем. Мы расстались». Произношу я и тут же чувствую настоящую физическую боль. «Пойду выведу Куша», — добавляю я и встаю. Мы с Кушей уже выходим из кухни, когда я оборачиваюсь и машу рукой Берте, которая все еще сидит за столом. Ответ она приподнимает руку. «Хорошо идти по улице», всем телом встречая тычки и порывы ветра, от которого немеет лицо и руки. Я надеюсь, что холод и физические усилия помогут мне разобраться в хаосе мыслей, притупят боль, которая незваной гостьей расселась в моей душе.